Глава 12. Рори. Мы с Максом продолжаем путь между Рио-Маджоре и Манаролой, спускаясь по крутому каменистому склону, который заставляет меня вновь пожалеть о выборе одежды. Каро и Нейт далеко впереди, их даже незаметно с моего нынешнего наблюдательного пункта. Отсюда видно лишь панораму волн, клубящихся белой пеной и головокружительно разбивающихся о скалы далеко внизу. Макс спускается к подножию тропинки, и я осторожно следую за ним. Он протягивает руку, и я хватаю ее, дрожа от высоты, напряжения и все еще ощущая прилив адреналина, вспоминая летящий на меня валун. «Я держу тебя», — говорит Макс, и это вызывает у меня улыбку. До меня доходит, что мы поменялись детскими ролями. Раньше я его держала. И папу тоже. Папа всегда говорил: «Моя крутая девочка, мой бульдог, мой силач». Что-то сжимает мое сердце, скручивает его как тряпку, когда я вспоминаю, как он называл меня так. И в его голосе слышалась гордость, но, возможно, также и требовательность. Я улыбаюсь брату, отряхиваю штаны. «Ты изменился. Что ты имеешь в виду? Просто у тебя все получилось». Я слабо улыбаюсь, а у меня ничего не вышло. «Я бы так не сказал», — говорит он беззаботно, но совсем неубедительно. Мы останавливаемся, чтобы полюбоваться полуостровом с чем-то похожим на руины средневекового замка на дальнем конце и чередой жестяных крыш, расположенных вплотную друг к другу. Орхидеи сливаются с густым кустарником, а огромные яхты стоят на якоре вдоль береговой линии, насколько видно глазу. Тишина между нами затягивается, разрастается. Думаю, мы оба предпочли бы, чтобы она поглотила нас, и мы смогли продолжать притворяться, что не было столько лжи. Макс лгал, но папа лгал куда больше. «Я все еще думаю о Дженевре», — говорит Макс. «Вот скажи, Рор, зачем эта поездка? Почему ты? Она делает это для каждой главной героини, которую нанимает». Я обдумываю это. Сюрприз, экстравагантность, все эти уловки, ее записка с обвинением Каро, обед, заказанный в Лесеринузе после поездки. Все странно и загадочно. «Ты думаешь, она...» Мои губы начинают выстраивать теорию, опережая мой разум. «Я не знаю, Рор. Я едва с ней знаком. Просто пару раз общался в Zoom, и наши беседы были немного странными, но, тем не менее, я был рад сделать это для тебя». Я киваю. «Как ты вообще познакомилась с этой писательницей?» Я вспоминаю, как 5 лет назад у меня еще не было собственной передачи, но я была частью команды, которая создавала новую сеть с нуля. Как же здорово было создавать что-то, что должно было оставить след, изменить мир к лучшему. Безумное время, столько энтузиазма, волшебство студии, свет, кураж, когда всего за один день можно подготовиться и взять интервью, а затем создать нечто стоящее. Я всего лишь делала репортажи с места событий и подменяла других ведущих. Но я была в восторге, потому что все это было шагом вперед по сравнению с работой на радио. Это происходило наяву. Воплощались мечты, к осуществлению которых я стремилась. И Дженевра Экс, нелюдимая писательница, автор бестселлеров, решила нам дать интервью и представить свою последнюю книгу. Это был грандиозный успех – вытащить известную писательницу-затворницу из ее пещеры. Это означало, что мы завоевали престиж, к которому старательно шли, привлекая интересных гостей и таланты, одним из которых была я. Талант. В это невозможно было поверить, и это невероятно тешило мое самолюбие. Каким-то образом именно мне поручили взять интервью у Дженевры, и мы поладили, хотя ее было трудно прощупать. Еще в детстве я заметила, что люди естественным образом раскрываются в моем присутствии, и что я хороший слушатель. Оба качества важны для успешного ведущего. С Дженеврой, однако, было непросто. Она уклонялась от личных вопросов. Она хотела говорить о писательстве, о процессе, о том, как она искала свою музу, даже о моде и дизайне, предметах, которые ее интересовали, хотя ее вкус был откровенно кричащим. Она решительно не хотела рассказывать о своем прошлом или личных мотивах, только о своих главных героинях. Что все равно оказалось захватывающим как для меня, так и для нашей аудитории. Первый эфир имел ошеломляющий успех. За ним последовали другие. Каждый раз, когда Джиневра выпускала новую книгу, я брала за правило приглашать ее к себе вместе с ее главной героиней, чтобы обсудить, что в романе правда, а что вымысел, и как ей удается это совместить. Теперь, однако, я задаюсь вопросом, почему именно я? Почему из многочисленных ведущих, которых она могла выбрать, она выбрала именно меня? Я рассказываю Максу предысторию. Он медленно выдыхает, явно настроенный скептически. Она даже никогда не жила в Мичигане. Не может быть, чтобы она... Все равно это странно, МС. Тогда почему она рассказала мне о моем удочерении таким непонятным образом? Если она отдала меня на удочерение, если она подстроила мою роль главной героини, потому что ей, не знаю, любопытно узнать обо мне, или она хочет воссоединиться, так почему бы ей просто не сказать мне об этом? Тут я теряюсь, Макс пожимает плечами. Я тоже ни в чем не уверена. Я могла бы спросить папу. Ты могла бы, но, Рор... Знаю, вряд ли он сможет что-то прояснить. Макс некоторое время молчит, потом произносит. Иногда мне кажется, что он прежний папа. На несколько минут он полностью в нашем распоряжении. Но такая невероятная и эмоциональная ситуация, секрет, который он явно хранит по определенным причинам, полагаю, надо быть осторожнее, идя к нему с чем-то подобным. Да, я знаю. Мне все равно нужно ему позвонить. Боже, хотя иногда... Иногда я боюсь. Макс кивает. Он, как никто другой, понимает это. Легкий укол, который я ощущаю в груди, когда замечаю, что состояние папы ухудшилось, что навыки, которыми он когда-то владел, теперь просачиваются сквозь его пальцы, как песок. Или когда у нас с ним завязывается разговор, который я нахожу почти шокирующе приятным и содержательным, а затем, когда мы прощаемся, он улыбается и говорит: «Вы замечательная женщина, кто же вы такая?» Я не разговаривала с ним с тех пор, как уехала, признаюсь я. Ну, если тебя это как-то утешит, он этого не вспомнит. Макс улыбается улыбкой человека, который постоянно видит папу и который способен шутить на такие темы. Я морщусь. Думаю, человеку, который всегда далеко, приходится труднее. Сомневаюсь, Рор. Тон Макса резкий. Возможно, труднее тому, кто рядом. Кому приходится мчаться домой, когда папа уходит на прогулку и не возвращается? Кому приходится носиться по всему Фармингтону, как сумасшедшему, пытаясь найти его? Я пристыженно киваю. Это было пару месяцев назад. Макс рассказал мне об этом только после того, как нашел папу в парке, где мы играли детьми. Прости, я понимаю. Нет. На самом деле ты не понимаешь, нет. Я возмущена, но не хочу спорить. Я ценю, что ты находишься с ним рядом. Действительно ценю. Если бы тебя не было... Если бы не ты, мне пришлось бы делать это вместо тебя, а я не думаю, что смогла бы. Вслух я говорю. Я позвоню папе позже. Возможно, это не решит никаких вопросов. Возможно, он даже не узнает меня. Но я знаю, что мне это нужно. Некоторое время мы гуляем в тишине. Время от времени срываем фиолетовые виноградины со свисающей лозы и жуем их. Двое детей, хихикая, идут перед нами. Дети, потому что на вид им чуть за 20. На их бледных руках нет пятен и веснушек, которые, кажется, накапливаются с годами. «Мы когда-нибудь были такими молодыми?» – спрашиваю я. Он смеется, затем фыркает. Классический прием Макса. «Я-то был, а у тебя душа 80-летней с самого рождения». «Ты не знал меня, когда я была новорожденной. Чуть было не произношу я, но выбираю более дипломатичный путь. «Я всегда все понимала, да?» «Всегда». «Наверное, в какой-то момент у меня случился нервный срыв», — шучу я. «Это и есть нервный срыв?» — он указывает на мой наряд. «Если да, то он выглядит неплохо». Я смеюсь. «Спасибо, хотя бы это у меня получается». Мы почти догнали Нейта и Каро. Они остановились у террасы со смотровой площадкой на утесе, возвышающимся над Рио-Маджоре и береговой линией. За их спинами бесконечные виноградники, втиснутые в горы, поросшие кустарником средиземноморской маккии. У них, похоже, серьезный разговор. Об этом свидетельствуют скупые движения рук и напряженные лица. Когда Каро замечает нас, она внезапно замолкает на полуслове. «Что, ребята, у вас все в порядке?» – интересуюсь я. Кара кивает. Ее губы растягиваются в широкой, ненатуральной улыбке. «Все отлично». «Да, все хорошо». Нейт отряхивает руки от невидимой грязи и подходит к ограждению, чтобы выглянуть наружу. «Интересно, говорили ли они обо мне?» Через несколько мгновений Нейт возвращается, изучая карту. «Ладно. Я предлагаю доехать до Корнильи на поезде. В противном случае это 3 мили, большая часть которых в гору. Или вы, ребята, хотите пройти пешком?» «На поезде», – произносим мы с Кара в унисон. «Хорошо. Считается, что это наименее примечательный город, расположенный в отдалении от моря, но с потрясающими видами. Затем мы отправимся в Вернаццу. Там проще. Местность равнинная. Мы можем осмотреть замок, пообедать в заведении, которое Джиневра включила в маршрут – ресторан «Бельфорте». Затем мы снова сядем на поезд до Монтероссо, быстро осмотрим город и проведем остаток дня, отдыхая в баньо. Он с гордостью произносит итальянское название пляжного клуба голосом Фабрицио. «Что скажете, ребята?» Затем в его глазах появляется беспокойство. «Как дела, Рор?» Я даже не спросил. «Прекрасно. Но можем ли мы в обозримом будущем добавить в маршрут кофейную паузу?» «Да, сеньорина». Затем Нейт снова поет «Ди пинто ди блю». Я издаю стон, но он подмигивает мне, как делал это много раз. И все же я чувствую, как во мне что-то затвердело там, где обычно смягчалось. Затем Нейт, Макс и Каро направляются к поезду. Я останавливаюсь на мгновение, сосредотачиваю внимание на своем теле, как нас учили на ретрите, и наблюдаю за ними. Макс и Нейт болтают. Каро стоит в стороне, листает что-то в своем телефоне. Выражение ее лица странно мрачное. «Идешь, Рор?» Нейт оглядывается, и остальные тоже. «Да». Я медленно подхожу к ним. «Рор». Кара стоит рядом со мной. «Привет». Она произносит это тихо, почти испуганно. «И тебе привет». «Послушай, может, я и ошибаюсь, но все равно скажу. Если бы я не знала тебя лучше, подумала бы, что ты меня избегаешь. Я слышу в ее тоне намек на то, что мы ведем себя не как обычно. Мы не похожи на себя, на обычных Рори и Каро». «Я не избегаю тебя. Просто это слишком. Это поездка. Нейт. Я думаю, как подвести итог нашему общению за завтраком, но у меня нет на это сил. Тот валун, откровенный разговор с Максом, боже, мне нужно тебе кое-что рассказать, но не сейчас». И еще мне есть о чем ее спросить. «Мне тоже нужно тебе кое-что рассказать». «Да?» Я наклоняю голову на бок, пытаясь понять, о чем речь. Она переводит взгляд на мужчин. «Не здесь». «Ладно, тогда позже». Она сжимает мою ладонь, пока мы ждем посадки на поезд до Корнильи. Я пожимаю ее руку в ответ и оценивающе провожу пальцем по изумрудам в кольце с пантерой. «Оно новое?» – уточняю я. «Я в диком восторге». «Хочешь?» – она снимает его и кладет мне на ладонь. «Брось!» – смеюсь я. «Нет, я серьезно. Ты можешь взять его. Я хочу, чтобы оно было у тебя». «Но я не хочу этого». Я надеваю ей кольцо на кончик пальца. «Ты сумасшедшая. Ты слишком щедрая». Она пожимает плечами и надевает его до конца. «Что мое, твое, и у тебя сейчас нет работы, вот я и подумала. Ну так купи мне сэндвич, а не кольцо от Картье. Я буду рада купить тебе и то, и другое». Затем Кара улыбается мне своей широкой, теплой улыбкой. И тысячи воспоминаний, словно маленькие подушечки, подпирают мое сердце. Каро, 9 лет. Девочка из моего класса, которую я плохо знала. Тихая, с вечно опущенной головой. Единственная, кроме меня, у кого никогда не было денег на горячий школьный обед. Однажды она подошла ко мне на игровой площадке и застенчиво произнесла: «Мне нравятся твои шорты». Я смущенно опустила глаза. Они были из коричневой ткани с выцветшими маргаритками и пятном от отбеливателя сзади. Потом я увидела, как она с надеждой вздернула подбородок и поняла, что она выбрала меня. Я была нужна ей. Позже я поняла, почему. Отец Каро постоянно играл в азартные игры за границей, в Виндзоре, а мать Каро была помешана на лошадях. Как-то зимой ее мама решила оплатить содержание лошади вместо того, чтобы оплатить счет за отопление. Каро однажды подслушала, как ее мама призналась подруге, что любит свою лошадь больше, чем дочь. Каро всегда говорит, что она такая, какая есть, и все, чего она достигла в жизни, это заслуга папы, Макса и меня. Мы взяли ее к себе. Мы подарили ей семью, когда та, в которой она родилась, оказалась невероятно отстойной. В свою очередь, она стала самым верным другом для меня, Макса и папы. И самым продуманным. Например, сделать мне на день рождения альбом с корешками билетов, которые она сохранила с тех пор, как нам было по 12. Организовать потрясающую вечеринку-сюрприз на мое 30-летие. И неожиданно купить мне такую же футболку, как себе, потому что знала, что она мне понравится. А еще она невероятно щедра. Для нее типично отдать свое кольцо от Картье. Возможно, это одна из причин, по которой ее финансы не бывают в полном порядке. Но дело не только в деньгах. Она заботится о самых незначительных потребностях тех, кого любит. Всякий раз, когда я приезжаю в Мичиган, она встречает меня в аэропорту с бутылкой воды и моими любимыми закусками. Она настаивает на том, чтобы заранее приготовить в нашем домике все мои любимые блюда, а потом остается с нами у папы, расставляя на прикроватном столике свежие пионы и вафли, которые я так люблю. Она готовит все это для папы, даже когда меня нет дома, пополняет его запасы, покупает халву, водит его к своему давнему парикмахеру. Она присылает мне видео с папой, обнимает его за меня. Каро лучшая. Джиневра просто обязана быть неправой. Каро не может быть против Макса. Она просто не может. И все. Поезд подъезжает к станции, и как только мы оказываемся внутри, в толпе туристов, болтающих на разных языках, я непроизвольно обнимаю свою лучшую подругу. «Я так сильно тебя люблю. Мы поговорим позже, хорошо?» «Позже», — соглашается Кара, и ее дыхание касается моей шеи, а от странного тона у меня волосы встают дыбом. Это похоже на какое-то обещание.